Глава 19. Пространство Ксай, Ярус 2, Команда 2, Локация Северная Миба. Селение. Скорость передвижения серьезно снизилась. Непонятно, каким образом моряки управлялись со своей волокушей, но вот грешнику она поначалу вообще не давалась. Причем он сделал облегченный вариант. Ему ведь всего-то и надо 3 бочонка тащить. Однако уже через пару сотен метров осознал, что этот способ оказался немногим легче, чем если просто переносить поклажу на горбу. Пришлось чуть подумать и поэкспериментировать. А в итоге значительно удлинил по стромке, и волокуша теперь болталась далеко за спиной. Шагать стало до такой степени легче, что грешник на нее и рюкзаки отправил, и даже значительно облегчил разгрузочный жилет. Столь незамысловатым способом за собой можно хоть 1 000 000 предметов испытания тащить. Кукловоды в таких случаях участников никакими лимитами не ограничивают. То есть подобные прицепы – полезнейшая уязвимость в системе. Ну и самый главный плюс. Плечи распрямились, из лопаток будто крылья выросли. Да, темп передвижения снизился, но оно того стоило. С дополнительным запасом грешник сможет запросто пройти минимум дней 7, не опасаясь остаться посреди сушеной пустыни без капли воды и не отказывая себе при этом в лишнем глотке. Если недели не хватит, чтобы добраться до гор, это еще не конец всем планам. Он сможет вернуться в лагерь, взять еще 3 или 4 бочонка и снова вернуться на север. Всего-то 2 камня телепортации потратит. Ведь при таких условиях дальше сотни километров от соленого озера вряд ли успеет удалиться. А цена за столь незначительное перемещение минимальная. После возврата запасов в лагере моряков не останется. Ну и что с того? Ему надо добраться до гор, затем перебраться за них. Других вариантов пока что не видит. Лишних 7 суток существенно повышают шансы на успех. А если за 14 дней дойти не получится, это означает, что на севере никакие не горы, а какой-то хитрый мираж. Нет, не может этого быть. Мираж так долго не может поддерживаться. Он доберется. Ну а если все же нет? Это будет, мягко говоря, досадно. Ладно, всегда можно телепортироваться назад к морю. Камней хватит, а там на корабле проблем с водой нет. Место, конечно, бесперспективное, но это уже там думать станет. Как быть и куда оттуда следует податься. Зной и сыпучий песок пока что единственные враги грешника. Пустыня здесь вымершая полностью. Последние признаки жизни он наблюдал в оазисе. С одной стороны, это не так уж плохо, ведь никто не нападает, но с другой – напрягает. Ведь хочется верить, что там, в селении, найдется вода. Однако, в таком случае, чем ближе к ней, тем оживленнее должно становиться. А этого нет. Вытер с лба несуществующий пот. Еще 1000 шагов и очередной привал. 5 минут посидеть, прикрывшись от солнца куском парусины, натянутым на кое-как устроенную раму из жердей. 4 глотка воды, и придется снова продолжить путь. Чтобы остановиться, еще через 3000 шагов. Устало посмотрел вперед. Глаза, как уже пару раз бывало, слегка обманывали. Показалось, что далеко выше движется темно-серая точка. Едва просматривается. Грешник знал, что если моргнуть, она исчезнет или затеряется. Такое уже случалось. Это не похоже на птицу, летящую на дистанции близкой к пределу зрения. Скорее от солнца и однотонности пустыни начинаются галлюцинации. Мозг от хронического перегрева обязан шалить. Хитрая одежда при ходьбе по раскаленной сковороде помогает, но полностью от пустынного жара не спасает. А это что? На сером фоне отчетливо выделяется светлое пятно в окружении пятнышек поменьше. Это явно не камни, ведь те, хоть и раскиданы на этом почти свободном от песка месте в изобилии, по цвету почти от него неотличимы. Грешник резко прибавил ходу, и откуда только силы взялись. В окружении россыпи камней и костей лежал череп. Именно он и привлек внимание грешника издали. Сложно его не заметить при таких-то габаритах. Нет, это не какое-то невиданное чудовище. Не потребовались великие познания в биологии, чтобы мгновенно опознать владельца останков. Парочка характерных бивней – первое, что в глаза бросается. На остальные признаки, в принципе, можно уже не смотреть. И так все понятно. Доводилось слышать гипотезу, что древние обитатели Средиземноморья, находя черепа вымерших слонов, удивлялись их странному виду. И в тех случаях, когда бивни отсутствовали, зародились мифы про одноглазых гигантов-циклопов. Но здесь так не ошибешься. Барханы поблизости не наблюдаются, пустыня в этом месте преимущественно каменистая и относительно ровная. А жаль, ведь грешнику не лень потратить время и силы, чтобы забраться повыше с целью хорошенько осмотреться. И на приблизившееся селение полюбоваться не помешает и поискать по округе признаки опасности. Обернувшись, убедился, что с высоты собственного роста ни намека на траву не просматривается. В таком случае, что здесь позабыл слон? С виду взрослая особь, а такой для пропитания требуется центнер зеленой массы в сутки. Но здесь не то что центнеры, здесь граммы не наблюдаются. Это странно, а все странное потенциально опасно. Может, просто заблудился? Но как? Ведь нигде поблизости нет ни намека даже на скромные травяные насаждения. Чтобы потеряться в пустыне, слон должен был прийти из краев, которые не просматриваются с амулетом. Зачем мне, глупому животному, соваться туда, где нет ни воды, ни еды, а обстановка адская? Что-то здесь не складывается. Может, это всего лишь шутка кукловодов? Ошибка. Но грешник недавно также подумал по поводу единственного бочонка в лагере. И когда попал в мир белого пластика, указал на этот просчет безликому, тот категорически опроверг обвинения в непродуманности. Тем самым собеседник, вряд ли этого желая, навел на мысль поискать тайник. И тайник действительно отыскался. Здесь пообщаться на тему загадок биологии не с кем. Хотя вспоминается, что на Земле, в Африке, вроде как существует малочисленная популяция неких пустынных слонов. Эти животные способны совершать длительные переходы без пищи и воды в самых неблагоприятных условиях. Возможно, нет никакой загадки. Кости принадлежат одному из таких приспособленцев. Или громадные животные по какой-то иной причине устраивают опасные путешествия. Если вспоминать дальше, они ведь и на Земле склонны к бродяжничеству. Сам образ жизни подразумевает невозможность подолгу оставаться на одном месте. Гигантам требуется много корма, их стадо быстро опустошает самый богатый край. Плюс нередко случаются походы на солонцы и даже сезонные наведывания в особые рощи, где можно разжиться алкоголем из перебродивших фруктов. Также широко известен миф о слоновьих кладбищах, куда отправляются пожилые или больные гиганты, почуявшие приближение смерти. Дескать, поколение за поколением они оставляют свои кости в одном месте. Разумеется, это бред сивой кобылы, но только если говорить о земных животных. Кто знает, откуда кукловоды черпали информацию, создавая этот ярус. Если из интернета, почти полностью заполненного самыми разнообразными заблуждениями, здесь можно наткнуться на что угодно. Нет, это явно не такой случай. Будь так, повсюду бы наблюдалось множество останков. В общем, ничего не ясно. Грешник вернулся к волокуше, радуясь, что догадался оставить ее на месте, а не потащил за собой к находке. Да, потерял время на переходы туда-сюда, зато не придется заново возвращаться на курс, обходя россыпь солидных камней, где с таким прицепом пробраться проблематично. Потерянные минуты не жаль. Он узнал кое-что новое об этом месте. Глядишь, в будущем пригодится. На полпути остановился и тяжело вздохнул. Пожалуй, он вымотался сильнее, чем кажется. Мозги перегрелись, очевиднейшие вещи отказываются замечать. Или наоборот, соображают очень даже нормально и пытаются ненавязчиво освободить от дополнительной работы. Но нет, поработать все же придется. По первому ярусу помнится, что слоновьи бивни – ценнейшая добыча. Ресурсы, на которые они разбираются, торговцы принимают по вкусным ценам. Грешник, конечно, богат, но не настолько, чтобы лишней добычей пренебрегать. У него есть волокуша, туда еще много чего поместится. Тем более после разборки бивней получившиеся ресурсы будут занимать не так уж много места. Плюс часть контейнеров придется потратить. Многовато пустых за собой тащит. Раз от нескольких можно избавиться с выгодой, надо избавляться. Селение оказалось не селением. Грешник обогнул очередной бархан, увидел, что дальше расстилается ровная проплешина, на которой вздымаются сотни песчаных конусов. Высотой от 3 до 5 или даже 6 метров почти идеальной формы. Их однообразность, расположение геометрически выверенными группами и игра вечерних теней сыграли вчера злую шутку со зрением. Тогда показалось, что это творение рук человеческих. Сейчас такое не скажешь, однако вопрос о происхождении столь странных деталей рельефа остается открытым. За все последние дни грешник не сталкивался с сильным ветром, но и полное безветрие баловало его нечасто. А ведь даже незначительные дуновения способны заставить двигаться мелкий песок. В итоге атмосфера выстраивает из него дюны, барханы и прочие специфические формы рельефа, которые нисколечко не похожи на эти однотипные конусы. Если здесь не воздушные массы повеселились, тогда кто? Непонятно. Но одно можно сказать наверняка. Большинство ближайших конусов имеет недавнее происхождение. Некоторые смотрелись так, будто их только-только насыпало. Ветер не успел поработать над их заостренными очертаниями. Следов строителей не видать. Здесь вообще нет ни намека на признаки жизни. Хотя, что это там белеет? Ухватившись за амулет, грешник приблизил картинку и разглядел возле группы конусов нечто уже знакомое. Всего-то час назад такое наблюдал. Массивная кость, остатки слоновьего бедра. А вон чуть дальше еще одна валяется, а за ней метрах в 100 из песка проглядывает бивень. К великим знатокам песчаных пустынь грешник себя не относил, однако почти не сомневался, что на Земле подобные ландшафтные объекты не встречаются. Очень уж странно выглядит нагромождение подозрительно правильных холмиков. Такое чудо исследователи пропустить не могли. И как всякое зрелищное образование, где-нибудь по новостям или познавательным статьям оно бы обязательно промелькнуло. Нет, это, скорее всего, что-то чужое. Возможно, опасное. Интуиция требовала развернуться и обойти непонятное место 10-й дорогой. Но есть еще математический расчет, а он подсказывает, что обход отнимет массу сил. Не повезло с дорогой, в этих краях слишком сложный рельеф. Слева и справа тянется хаос из барханов разных размеров, туда смотреть страшно. Грешник по опыту знал, что даже без волокуши бродить по таким местам – та еще мука. С тяжеленным грузом скорость снизится до смехотворной, а сил при этом придется тратить гораздо больше. А его и так уже пошатывает от усталости. Проклятая жара. Почему-то именно здесь, между барханными стенами, с юга на север протягивается что-то вроде почти прямого пути. Эдакая лента шириной от пары сотен метров до километра. Покрыта она тем же песком, но почему-то он не устремляется ввысь, лежит более-менее ровно. Двигаться по нему не так приятно, как хотелось бы, но все познается в сравнении, и сравнение бесспорно в его пользу. Уходить с удобной дороги категорически не хочется. Но что поделаешь, если почти все пространство впереди занято этим псевдоселением, и альтернативные пути выглядят кошмарно. Что выбрать? Облюбовав скопление самых невысоких и при этом явно не свежих конусов, что отдельной кучкой теснились на самом краю странного образования, грешник направился к нему. Логика подсказывала, что раз уж так сильно хочется пройти напрямую, придется начать с исследований. А эти холмики старые и незначительные, какой бы процесс ни стал причиной их возникновения, там он проявлялся слабее, чем в прочих ближайших местах. Плюс подходить близко грешник не планировал. Десятка трех шагов вполне достаточно, чтобы при помощи амулета разглядеть каждую песчинку. Если что-то неладное заметит, тут же развернется и устроит обход, невзирая на потери времени и трудности. Однако пустыня решила иначе. Грешнику оставалось преодолеть метров 12, когда на очередном шаге нога неожиданно глубоко зарылась в песок, а он, напряженно углядываясь вперед, опрометчиво не обратил внимания на необычные изменения несущих свойств грунта и начал было делать следующий шаг. Но замер. Что-то не так. Определенно не так. Песок, в который зарылась ступня, вел себя откровенно странно. Будто вибрировал и одновременно расползался в стороны. Несмотря на неудобное положение, грешник, еще ничего не понимая, рванул на рефлексах назад. Но песок под ним в этот миг окончательно сдался, перестал держать тело, обрушился на обширной площади, подняв при этом облако мельчайшей взвеси. То, что казалось ничем не примечательной ровной площадкой, скрывало под тончайшим покровом обширную пустоту. Огромная яма в форме конуса, такого же идеального, как самые свежие холмики, только вершины направленного вниз. Склоны воронки сложены все из того же рыхлого песка и столь круты, что нечего и думать на них удержаться. Грешнику светило неминуемое падение на самое дно, не будь у него волокуши. Рухнув, он и 3 метра не пролетел, повис на натянувшихся по стромках. Жизненный опыт подсказывал, что радоваться рановато. Столь мастерски замаскированная яма очень уж напоминает классическую ловушку. Пусть колья на дне не наблюдаются, зато проступает что-то похожее на темно-коричневый капустный кочан, небрежно надрезанный на макушке на несколько долек. Размер этого образования 1,5 метра в диаметре. И выглядит оно не частично засыпанным растением, а чем-то похуже. Напрашиваются ассоциации с гигантскими скорпионами и монструозной скалопендрой, явно что-то хитиновое или подобное. Грешник не стал предаваться разглядыванию ямы и то, что скрывается на ее дне. Если принять за истину версию, что он попал в ловушку, там внизу должно находиться орудие уничтожения неосторожных путников. Или, скажем прямо, на дне сидел тот, кто эту западню создал. Постромки связаны из полосок парусины, крепкие и длинные получились. Но вот предусмотреть, что придется на них болтаться в потенциально опасной яме, грешник не догадался. И сейчас, как ни старался, не мог из них выпутаться или хотя бы нормально обернуться и перехватить поудобнее, а не еле-еле. Превратился в неуклюжее подобие куклы-марионетки, суетливо пытающейся управлять своими движениями самостоятельно. Ситуация осложняла то, что вощеная грубая ткань проскальзывала в ладонях и двигаться приходилось осмотрительно. Ведь волокуша не закреплена, при сильном рывке может заметно сместиться, из-за чего он окажется ближе ко дну или даже на нем. На той самой сегментированной выпуклости, что проглядывает из песка. А ему туда не хочется. Очень не хочется. Приходилось непрерывно перебирать ногами по крутому склону, из-за чего вниз устремлялись лавины песка. Удержаться на нем невозможно, но таким вот нехитрым способом можно ослаблять напряжение. Кое-как извернувшись, грешник наконец удобно перехватил парусиновую ленту над узлом и начал наматывать ее на кулак, создавая надежную точку опоры. Сейчас главное не спешить суетливо. Сейчас надо любой ценой удержаться на одном уровне, перестать соскальзывать, а затем полностью повернуться в сторону склона. И вот тогда уже можно начинать выбираться. Внизу клацнуло что-то нехорошее. Не удержавшись, грешник изогнул шею, бросил взгляд на дно. И тут же об этом пожалел. Вот зачем ему знать, что капустный кочан раскрывается по надрезам? Это теперь не капуста, а уродливый бутон, который вот-вот станет цветком. Из него уже выбираются тычинки и пестики, разделенные на сегменты подобия щупалец, заканчивающиеся огромными сильно искривленными когтями. Такими удобно цепляться за плоть, после чего можно подтаскивать добычу к пиршественному столу. Да уж, зря время потерял на этот взгляд. Ведь и без того не было сомнений, что на дне ямы творится нечто нехорошее, от чего следует держаться подальше. К тому же нехорошее зрелище не самым лучшим образом отразилось на душевном равновесии грешника. Он, непродуманно дернувшись, изогнулся с куда большей резвостью, чем обычно. Да, перехватить вторую постромку сумел, но при этом случился тот самый рывок, устраивать который не следовало. Где-то наверху из-за десяток шагов волокуша сдвинулась с места. И сдвинулась серьезно метр на полтора. И как грешник не извивался, как не сучил ногами, как не пытался перебирать по постромкам, пришлось опуститься именно настолько. Внизу, в опасной близости от ступней, снова клацнуло. А затем снова и снова. Непонятное существо, затаившееся на дне ловушки, стремительно активизировалось. Нет, смотреть на это не нужно, сейчас каждое мгновение бесценно. И нервы следует беречь. Песок продолжал осыпаться, использовать его как опору нельзя. Но если полезть наверх просто на руках, держа все тело на весу, волокуша не удержится. Пускай грешник не толстяк, но росту в нем немало, мускулатуры тоже достаточно. Поэтому вместо того, чтобы попытаться выбраться простейшим способом, пришлось применять сложный. Ногами в склон, шаг за шагом, раз за разом обрушивая песчаные лавины. И по чуть-чуть перебирая руками, на пределе сил сражаясь со скользкими постромками. Вот уже глаза поравнялись с краем. «Ну давай, вперед, еще немного, и вырвешься!» И как раз в этот момент с левой руки слетела парусиновая петля, которую грешник в очередной раз накрутил вокруг запястья. Чудом удержался от очередной потери высоты, не тратя время на новую возню с парусиновой лентой, и, продолжая перебирать ногами, выхватил нож, рванулся вверх, пытаясь дотянуться как можно дальше. И вонзил клинок в песок со всей дури, расчетливо обратив оружие плоской стороной лезвия к себе. Все, теперь у него появилась действительно надежная точка опоры. Как ни слаб здешний грунт, добротно знатный нож он должен удержать, если двигаться правильно, без рывков и ошибок. За спиной свистнуло, и тут же по правой ноге что-то врезало с такой дурью, что грешник вскрикнул с гневом и страхом и лишь чудом не разжал пальцы, сомкнутые вокруг рукоятки. Ударом дело не ограничилось. Похоже, увесистое щупальце вбило выкрут тот самый шип. И не просто вбило, оно сейчас вибрирует, напрягается, готовясь рывком сдернуть добычу со склона, чтобы принять ее по полной программе на дне. Там из недр пустыни торопливо выбираются все новые и новые уродливые конечности неведомой твари и вот-вот тоже займутся добычей. Пытаться лезть дальше не вариант. Вряд ли монстр окажется столь любезным, что позволит схваченной жертве свободно двигаться. И что дальше? Покорно висеть пришпиленным за ногу в ожидании куда более неприятных событий? То, что грешник успел разглядеть при последнем взгляде, напрочь отбило мысль пострелять из обреза или спрыгнуть вниз и устроить знатную рукопашную. Весовые категории откровенно несопоставимы, так что отсюда надо убираться без героических сражений. И как можно быстрее. Перестав пытаться закрепить левую ногу на склоне, он начал остервенело молотить ею по постороннему предмету, пронзившему правую. Моля при этом, чтобы нож действительно не выдернуло, ведь теперь весь тело удерживался лишь на нем. Плюс неподъемный довесок от щупальца, которое потихоньку наращивает усилия, стараясь сбросить добычу на дно. Грешник попадал каждым ударом и колотил сильно, со всей дури рискуя остаться без опоры. При этом коготь твари, вбитый в плоть, выворачивала, жестоко расширяя рану. Боль неописуемая, и кровь там небось хлещет, как из бронзбойта. Но деваться некуда, приходится не обращать внимания. Да пусть хоть с куском мышцы придется расстаться, невелика потеря в сравнении с жизнью. Сейчас главное вырваться. Любой ценой. Еще удар, совпавший с непроизвольным рывком терзаемой болью ноги. Грешник не выдержал, вскрикнул, леденее при этом от ужаса. Показалось, что нож начал выворачиваться из песка. И на этом, похоже, все. Изувеченная конечность свободно болтается в воздухе. Отчаянный рывок, вот уже грешник наполовину выбрался, навалившись грудью уже на горизонтальную поверхность. Новый свист позади, и обе ноги в неимоверном усилии вылетают из ямы, заставляя поясницу выгнуться до хруста в позвоночнике. Сам от себя такой акробатики не ожидал, чуть ли не сальто устроил. И проделал это всего на одной относительно надежной точке опоры. Спасибо широкому клинку, и в песке удержался, и не сломался. Откатываясь от края, грешник успел поймать взглядом поврежденную ногу и понял, что придется заняться ею немедленно. Очень уж торопливо пришлось вырываться, не считаясь с потерями. Теперь там все плохо, сплошное мясное месиво, из которого бурно хлещет кровь. Даже малейшее промедление недопустимо. «Твою мать!» – вырвалось само по себе. Нет, не из-за боли. Точнее, не только из-за нее. Ведь мог обойтись малой кровью или даже вовсе без нее. Всего-то и требовалось вовремя вспомнить про навыки. А он про все забыл. Абсолютно про все. Щиты почему-то отразились, должно быть слишком чувствительно выставлены, вот и слились один за другим, приняв за угрозу удары о стенку ямы и обрушение на тело масс песка. Что то и дело случалось при попытках выбраться. В итоге монстр пришпилил добычу первой же атакой. Ну, а последний выученный навык? Ладно, болтая снизу, тяжело представить точку вне поля зрения. Но что мешало переместиться на несколько метров, как только голова оказалась выше края? Ничего не мешало, кроме консерватизма мышления. Навыки от кукловодов – это то, к чему жизнь грешника не подготовила. Его рефлексы заточены решать проблемы привычными способами. Да, думать в такой ситуации сложно, но это и не требуется. Разум должен реагировать на автоматизме. Увы, автоматизма нет, не выработался еще. И это плохо, это чертовски плохо. Из-за этого грешник сейчас едва не погиб. Хотя насчет едва еще не факт, ведь кровь льет не шуточно, раны не из пустяковых, если не остановить немедленно, быстро свалится и уже не поднимется. Будь дело на земле, пришлось бы накладывать жгут, а здесь грешник потянулся к разгрузке. В ее мелком кармашке лежит набор трофейных медикаментов как раз на такой случай. Лечение и обезболивающее. Заодно и сильное кровотечение в считанные секунды должно останавливать. Если доверять описаниям, при этом побочных эффектов куда меньше, чем у аптечки в браслете. Из ямы, вынеся кончик щупальца, изогнулся, принялся перепахивать песок в шаге от грешника. Тварь пыталась вслепую зацепить ускользнувшую добычу. Потянувшись было к обрезу, грешник тут же передумал стрелять. Зачем, если имеется кое-что получше? Поднявшись, поспешил к волокушам, отчаянно при этом хромая. Боль уже почти не ощущалась, вот только нога стала непослушной, деревянной. Что-то с ней явно нехорошее, но ей он займется потом. Сейчас надо отомстить. Жестоко отомстить. Добравшись до груза, достал одну из гранат, прихваченных из лагеря моряков. Осклабился с великой радостью и безумием, развернулся, направился назад. Хромота при этом даже чуть излечилась. Искалеченной ноге тоже не втерпёшь поквитаться. Тварь так и продолжала шарить щупальцами по ближайшему краю. Грешник торопливо обошел опасное место, выбрался к яме с противоположной стороны. Бросил взгляд вниз. К Капустный качан к этому времени не просто потерял форму, он исчез. Из песка теперь змеились полтора десятка сегментированных щупалец разной длины и толщины, и все они устремлялись в направлении потерянной добычи. Основания уродливых конечностей уходили в бугристую хитиновую массу, почти сплошь поросшую щупальцами поменьше. Эти, похожие на червей переростков крохи, в отличие от крупных конечностей, не разделялись на дольки коленца и дружно топорщились вверх. Если первые чем-то напоминали лапы гигантских крабов, эти больше походили на мясистые усики улиток. И усики тесно окружали удивительного вида пасть. Она чем-то напоминала человеческую, точнее, бывшую человеческую, которую различными манипуляциями раздули до уродливых размеров и пропорций. Такие эксперименты ставят над собой некоторые не самые мудрые любительницы и любители уродовать свою внешность ради сомнительных веяний моды. Плюс ко всему повышенная доза косметики к подобным украшениям – обязательный атрибут. Да-да, на дне ямы причмокивали непомерно толстые губы, окрашенные в кричащий алый цвет. Нога окончательно отказала. Грешник припал на колено и достал зажигалку. Чиркнул, поднес кончик у фитиля. Выждал несколько секунд и, прицелившись, метко зашвырнул гранату меж омерзительно раздутых губищ, не забыв при этом проявить вежливость. «Приятного аппетита, сука!» Губы звучно сомкнулись, рот закрылся. «Угощение принято».